Два мальчика. Синюша, знаешь ли, покамест как баранов опять нас не погнали в класс, пойдем-ка, да нарвем в саду себе каштанов. Нет, Федя, те каштаны не про нас. Ты знаешь ведь, как дерево высоко. Тебе, ни мне, туда не влезть. И нам каштанов тех не есть. И, милый, да на что ж догадка? Где силой взять нельзя, там надобно ухватка. Я все придумал. Погоди, на ближний сук меня лишь подсади. А там мы сами умудримся и досыта каштанов наедимся. Вот к дереву друзья со всех несутся ног. Тут Сеня помогать товарищу принялся, пыхтя весь потом обливался, и Феде, наконец, вскарабкаться помог. Забрался Федя на приволье, как мышки в закроме, вверху ему раздолье. Каштанов там не только всех ему не съесть, не перечесть, найдется чем и поживиться, и с другом поделиться. Что ж, Сене от того прибыток вышел мал. Он бедный, на низу облизывал лишь губки. Федюша сам вверху каштаны убирал, а другу с дерева бросал одни скорлупки. Видал, Федюш, на свете я, которым их друзья вскарабкаться наверх усердно помогали. А после уж от них скорлупки не